Глава 17. Начало. 1980 год. Гриша Астафьев начинал жить, как все люди. Были у него папа и мама. И Гриша, наверное, когда-то любил их и хотел жить, как они. Наверное. Потому что точно Гриша это как-то не помнил. Ну, были родители. Не могло их болезненных не быть. Но почему-то помнил их Гриша плохо, и в основном смешными, а вовсе не такими, которым хотелось подражать. Помнил, например, отец возвращается нетрезвым после чего-то дня рождения и в коридоре никак не может попасть ногой в тапок. Все промахивается. Запомнилось взволнованное красное лицо матери, когда неожиданно позвонили, и мать металась по их двух комнатам, искала халат. До того мать стояла у плиты в нижнем белье и в комбинации. Запомнились лица родителей и после того родительского собрания, того, на котором обсуждалось поведение недостойно ведущего себя октябренка Гриши Астафьева. Что тогда учудил Гриша? Он не помнил, а вот выражение лиц помнил. Но интересное дело, запомнились они плохо, и притом именно такими словами – отец и мать. Никогда не вспоминал о них Гриша как о папе и маме, и уж, конечно, никогда не испытывал к ним особо теплых чувств. Тем более как-то слабо помнил Гриша о том, что его родители имеют имена отчества, какие-то работы и места в жизни, совершенно независимые от него, Гриши. Думать о себе как о Григории Васильевиче Гриша совершенно не способен. Скорее всего потому, что очень скоро Гриша начал жить вовсе не так, как все остальные люди. Все люди удивительным образом знали, что они должны делать, куда ходить и чем заниматься. А вот Гриша понять этого не мог. Это отделяло от людей. Все дети должны ходить в школу. А если он, Гриша, не хочет ходить в школу, что тогда? А он что тут поделать? Не хотел. Все дети должны слушать папу и маму. А если он не хочет их слушать? Гриша? Папу с мамой считал не очень умными людьми, уже в классе во втором и в третьем. И что тогда? Все равно слушать? Все должны переходить улицу в положенном месте. А если он не хочет переходить ее в положенном месте? И вообще не хочет ее нигде переходить? Нет. Но почему он все время должен что-то и кому-то? Мало того, что Гриша должен был что-то делать, ему предписывалось еще что-то чувствовать. Он должен был любить папу, маму, дедушку с бабушкой. Он их совсем не помнил. Кота Пушка, стихи Пушкина и советскую родину. А не любить он должен был хулиганство, получение двоек, американских империалистов и немецко-фашистских захватчиков. Какого черта? С каких щей кто-то приписывал ему что-то? Или кого-то любить или не любить? И вообще какие-то чувства... По какому-то поводу испытывать? Старшие обычно как-то не сомневались. Гриша чувствует как раз то, что ему, советскому октябренку, полагается. Потом-то они убеждались, что ничего подобного он не собирается чувствовать. Но и после этого открытия старшие решительно ничему не могли научиться. Они так и не задались вопросом, почему, собственно, Гриша обязан не только поступать, но и переживать по их указке. На лицах старших отражались недоумение и ужас. Они просто отшатывались от Гриши. Так ничего и не понял. В 10 лет Гриша как-то задумался. А почему не делают котлеты из котов? Интересно, думал Гриша. А что, если сделать котлеты из пушка? На вопросы, заданные отцу и матери, мать просто пугалась и начинала рассказывать, какой пушок хороший и красивый, как его должно быть жалко. Опять дурацкое. Должно быть. Но почему? Почему ему должно быть жалко Пушка? Или матери? Если на то пошло. У отца весело округлялись глаза. Он начинал рассказывать, что котов не едят. Они несъедобные. Котлеты вкусные из коров и свиней. И получалось, что старший так и не отвечает Грише на важный для него вопрос. Оставалось ответить на этот вопрос самому. Гриша неплохо подготовился, и вроде бы у него все было необходимое. Но Пушок не сразу умер от удара молотком, он страшно кричал, пока Гриша все-таки перерезал ему горло и спускал кровь. Григорий испачкался еще до того, как начал снимать с пушка шкуру. Кровь залубенела на рубашке и штанах, промочила одежду до трусов. Гриша перекручивал мясо пушка в мясорубке, пытался делать котлеты, жарить их на сковородке. И все больше убеждался, к опыту он подготовился не до конца. Делать котлеты надо с панировочными сухарями, и Гриша приготовил сухари. Но вот соли он не заготовил, пришлось бежать в магазин. А там от него одни шарахались, боясь испачкаться, другие попросту пугались уже с самого залитого кровью мальчишки. «Кого зарезал?» — весело прикричал Гриша, кавказский человек, таскавший мешки в магазине. «Совсем зарезал? Или немного живой-мертвый делал, да?» Тетка за прилавком засмеялась, но как-то все-таки испуганно. Гриша знал, что для поджаривания котлет необходим жир. Изо всех сил старался положить нужные специи. Но вот что котлеты начнут приставать к сковородке, развариваться на части, оказался совершенно не готов. А они разваливались, подлые. Гриша чуть не заплакал, потому что не знал, что тут можно вообще поделать. Он уже почти приготовил котлеты. Но этих котлет Гриша не попробовал. И прошли годы, прежде чем он узнал вкус котлет из кошатины, потому что в сарае появился вдруг папа. И теперь уже Гриша испугался, увидев папино лицо. Вокруг сарая стояла небольшая толпа, в основном из мальчишек, Гришиных знакомых и приятелей, и все молча смотрели на Гришу. Гриша навсегда запомнил, как вел его домой папа, и как потом папа велел ему самому снять штаны. Было унизительно, обидно, но почему-то еще и интересно. Сама порка была тоже унизительной. Под конец больно было, совершенно невыносимо. Но и в ней было что-то интересное. Было интересное уже то, что папа потом пил валидол. Мама во время порки убежала в кухню и, уже убегая, зажала уши руками. А потом, когда Гриша уже лежал в постели, принесла ему большущую конфету. По лицу мамы было видно, мама его жалеет. То есть так получается. Мама считала, что папа поступает правильно, что Гришу и надо выпороть. Но она не могла этого видеть и слышать. А потом принесла Грише конфету в кровать. Утешала. Гриша не понимал удивительной логики взрослых. А когда мама перестала его утешать? История с пушком дала Грише сразу несколько уроков. И Гриша их старательно усвоил. Самый главный урок был. В мире много чего надо уметь. Хочешь убить — научись. Хочешь жарить котлеты — научись. А особенно важно, как выяснилось, научиться скрывать то, что ты хочешь делать. Особенно, если твои желания пошли вразрез с тем, что и как остальные считают, ты должен делать и хотеть. И еще. Еще Грише стало интересно. А какие котлеты могут получиться из папы? 12 лет он с любопытством наблюдал, как собираются бичи у сараев. Бичи вроде бы были свободнее всех остальных людей, и уже тем необычайно интересны. Странно. Если они так свободны, могут не мыть рук, не ходить в школу или на работу, не обязаны говорить правду и вообще никому ничего не должны, почему же они так убого используют эту свободу? Почему у них такие грязные одежды? Почему они мучатся под себя? И почему у них лица людей, для которых все кончено? Неужели нельзя иначе? В 13 лет Гриша ушел из дому в первый раз. Собственно, он не собирался уходить навсегда. Он просто хотел посмотреть, как можно устроить жизнь, как бичи, но при этом куда интереснее. Гриша присмотрел для себя громадный дом, куда можно уйти. Общежитие огромного завода. Этот месяц дал ему куда больше уроков, чем приготовление котлет из пушка. За этот месяц Гриша вывел для себя важнейший закон. Одним дают пищу, другие ее зарабатывают. Почему он, Гриша, должен быть среди тех, кто выслуживается перед другими, получая еду от тех, кто сильней? За этот месяц Гриша понял и то, Почему люди делают не то, что они, может быть, и хотят? Потому что они получают еду, и деваться им, дуракам, некуда. Приходится им делать и даже чувствовать то, что им приказывают другие. В конце концов, все кончилось буднично до ужаса. Пришел милиционер и отвел Гришу в отделение милиции, а оттуда папа отвел его домой. В этом тоже содержался свой урок, потому что неизвестно, сколько Гриша мог жить в общежитии, если бы его не выдали. Гришу выдал парень его лет, с которым подрался Гриша и расквасил ему нос. Он, этот парень, увидел объявление, что, мол, разыскиваются пропавшие. На объявлении была фотография Гриши. И парень воспользовался случаем отомстить, заложить Гришу. Чем не урок? Всего же уроков этого месяца было 4, если считать основные. Во-первых, людей держит вместе, заставляет быть послушными еда. Во-вторых, никто никому ничего не должен. В-третьих, людям доверять нельзя. Если они о тебе что-нибудь знают, это опасно. Люди легко могут тебя предать. И в-четвертых, обмануть людей очень легко. Отец потом ходил по общежитию, расспрашивал людей. Он был так поражен этим месяцем жизни сына, что буквально не знал, что с ним делать. Отвел домой, а сам ушел в общежитие разбираться. Вечером папа зашел в комнату Гриши, и Гриша уже внутренне напрягся. Но вид у папы был вовсе не грозный, а ошарашенный. — Что, так и будешь сбегать? И что хорошего получится? — Надо будет, и буду бегать. Гриша вдруг понял, папа сам не знает, что делать. Он заранее, пока сидел в комнате, приготовил себе сапожное шило, на всякий случай. И теперь у него, взявшегося за шило, вид был вызывающий, уверенный в себе. Пройдет много времени, и Гриша будет хорошо знать, никогда тебя не возьмет никакой зверь, если ты уверен в себе, и если ты считаешь себя сильнее и умнее зверя. Даже медведи, с которыми столкнется на тропе Гриша, Григорий Васильевич, станут уступать ему дорогу. Так и люди. Если ты встал не просто с ножом в руке, а вооружился уверенностью, еще шаг, и я тебя, мужик, убью, тогда любой свернет с твоей дороги. Тогда папа дал еще урок, первый из уроков этой серии. Папа помялся и, ничего не сказав, опустил голову, быстро вышел из Гришиной комнаты. Гриша вслед ему подумал еще раз. А правда, какие котлеты получились бы из папы? На завтра Гриша вышел из своей комнаты поутру, и мама тоже ничего ему не сказала, только посмотрела испуганно. Вообще-то Гриша пришел к выводу, что совсем уходить ему рано, и даже вообще не имеет особого смысла. Зачем уходить, если, уйдя, должен будешь сам воровать и зарабатывать, а дома тебе дают котлеты с макаронами и суп? И зачем уходить, пока нет ответа на важные вопросы? Да к тому же нет умения жить самому. Не подготовившись как надо, котлет из пушка не попробуешь. Гриша даже продолжал ходить в школу, расплачиваясь этим за право поступать по-своему, хотя бы в каких-то вопросах, чтобы к нему не приставали, не мешали ему жить так, как он хотел бы, ну, например, чтобы он мог раза два в неделю в школу все-таки не приходить и уроков почти не готовить. Он мастерски научился придавать своему лицу не то выражение, какое ему хотелось, а такое, какое должно было быть у него, по мнению этих болванов. И вести себя так, чтобы не задавали лишних вопросов, как все. Гриша даже сдал экзамены в школе и вступительные в институт. В этом была не свобода в этой стороне Гришиной жизни. Но такая несвобода давала больше свободы, чем любая другая. Ему так было проще и удобней. Еще в школе с Гришей познакомился старый, много лет сидевший вор Иван Тимофеевич, по лагерной кличке Ермак. На первый взгляд был Иван Тимофеевич маленький, тощий старичок, в кожаной кепочке и с таким же кожаным помпончиком, в старом свитере и засаленных брюках, со сморщенным, прокуренным лицом. Раза два Ивана Тимофеевича дергали и проверяли органы, выясняя, почему это к нему ходят всякие сомнительные подростки. Подростки и впрямь иногда начинали называть друг друга кличками. проникались духом блатной романтики и порой начинали вести себя совсем не так, как должны вести себя хорошие мальчики. Но всякий раз Иван Тимофеевич оказывался чист, потому что подростков не спаивал, никаких черных дел не готовил, из своего прошлого рассказывал только то, что рассказывать можно, и даже похвально, каким неприятным последствиям приводят нарушение закона. И если малолетние балбесы шли по нехорошей дорожке, Ермак тут был совершенно ни при чем. Он даже предупреждал этих мальчиков, что нарушать закон нехорошо. Но кто-кто, а уж Гриша точно знал, что внутренняя сущность Ивана Тимофеевича несравненно более увлекательна и интересна, чем это кажется взрослым. В том числе и чем кажется милиции. Взрослым, небось, думалось, что Иван Тимофеевич интересен Грише потому, что развращает парня, дает ему вина или курева. И была это полная неправда, потому что, во-первых, ничего подобного Иван Тимофеевич Грише никогда не давал. Во-вторых, потому что, будь необходимость, Гриша и сам достал бы все, что ему надо. А в-третьих, Гриша не любил всего, что дурманит и мешает думать. Думать было слишком интересно.